Министроны встали на берегу пруда, беспомощно размахивая руками. Когда уже все отказались от попытки его поймать, Три-Три добровольно покинул безопасное пристанище и, снова сев на плечо королю, нежно потерся клювом о монаршью щеку. Министроны гурьбой бросились на птицу, но пришедший в доброе расположение духа Кватернастер I отмахнулся от них, сказав амнистия, и позволил Калибри летать у себя над головой. На том компания опять разошлась по беседкам, а король и пан Клякса снова занялись Алойзе, спокойно стоявшим чуть поодаль. «Что и говорить», — продолжил король прерванный разговор, — «вы добились невероятного». Но что-то я сомневаюсь, чтобы Алойзе мог думать самостоятельно. Пожалуй, это просто невозможно. «Король, ты недооцениваешь совершенство моего творения», — обиделся пан Клякса. «Если хочешь, можешь с ним поговорить». Все еще не доверяя словам ученого, король усадил Алойзе возле себя и спросил. «Скажи мне, любезный, сколько будет 7×9?» Тот снисходительно улыбнулся. «Король, я не ребенок. Если хочешь, я в уме помножу число кур твоей страны на количество жителей, а произведение разделю на число петухов». «Ого!» — поразился монарх и принялся бойко экзаменовать механического человека. Вопросы и ответы сыпались один за другим, как в игре «Угадайка». «Какое расстояние между Адакатурадой и Патентонией?» 753 километра, 126 метров и 70 сантиметров. Кто правит в Абеции? Королева Абба. Как называется самая большая река в Вермишелии? Заливайка. Сколько у меня волос на голове? 107 493. Верно, точка в точку. А скажи-ка, братец, сколько островов в Нетихом океане? 1749. Алойзе, ты гений! — воскликнул монарх с таким восторгом, что королевский петух захлопал крыльями и запел во все горло. «Я всего лишь жалкое отражение профессора Кляксы», — скромно ответствовал Алойзе. «Он поделился со мной крупицей своих знаний и памяти». После беседы короля с Алойзе пан Клякса гордо встал на одну ногу, прижав левую руку к жилету, а правую вытянул перед собой и сказал: «Король, я совершил переворот в науке, опроверг ошибочное представление химиков, физиков и биологов. Я открыл клексические законы природы и клексические основы строения клеток, достиг невиданных высот познания, разработал собственные теории, благодаря которым сумел первым в мире создать искусственного человека. Мозговые автоматы патентонцев совершают до 200 тысяч операций в секунду. Мой Алойзе действует со скоростью мысли, поэтому он и стал почти что человеком. Я сказал «почти», потому что ему недостает лишь одного — фантазии». Пораженный услышанным, монарх сбросил королевского петуха с коленей, выбежал из беседки и закричал: «Министроны, дамы и господа, идите сюда! Я желаю сообщить вам нечто чрезвычайное!» Первым примчался Трон-де-Дендрон, решивший, что произошло новое покушение на короля. Следом за ним, подпрыгивая со свойственной ему легкостью, прибежал пан Левкойник. Вскоре подтянулись остальные. Последним явился Вероник, верный собственному правилу, согласно которому настоящий привратник никогда не спешит. «Я вызову стражу», — с беспокойством предложил премьер. «Нет, слушай меня», — торжественно произнес король, колесом выпячивая грудь с татуировкой выдуманных геройских его подвигов. «Профессор Клякса представил мне свое несравненное творение. Хочу, чтобы и вы увидели его. Вот Алойзе Пузырь, искусственный, механический, универсальный человек, собственноручно изготовленный нашим великим ученым. Алойзе, представься». Алойзе галантно поклонился, а министроны тут же принялись его ощупывать, издавая удивленное восклицание. Я видел искусственные руки, искусственные ноги, — заметил Трубатрон. Но чтобы искусственным был целый человек, это доложу я вам. Я хочу послушать, как он говорит.